Оставив гордого испанца в испуге от этого страшного проклятия, граф вышел твердой походкой, бросив последний взгляд на женщину, которую любил, и с которой расставался, может быть, навсегда. Коридоры, лестницы и сад гостиницы были заполнены вооруженными людьми. Было просто чудом, что матросы успели убежать. Это вселило в графа надежду, и он сошел вниз твердыми шагами под надзором сбиров, не терявших его из виду. Их предупредили, что они будут иметь дело с морским офицером крайне вспыльчивого характера, необыкновенной силы и неукротимого мужества. Поэтому покорность пленника, которую они считали притворной, не внушала особого доверия, и они держались настороже. В саду начальник сбиров заметил карету, все еще стоявшую перед дверью. «Это именно то, что нам нужно», — сказал он, радостно потирая руки. «Мы так спешили сюда, что забыли взять карету. Прошу вас, садитесь, граф», — прибавил он, отворяя дверцу. Граф сел, не заставляя просить себя дважды. Сбир закричал повелительным тоном кучеру, сидевшему на козлах. «Именем короля я забираю эту карету. Уступи место моему подчиненному. Эвелье!» — обратился он к высокому сбиру, такому худощавому, что, казалось, окружающий видит только его профиль. «Садись на козлы и поедем». На место кучера тотчас сел Эвелье, а начальник стражников поместился в карете напротив пленника. Он закрыл дверцу, и лошади, погоняемые сильными ударами бича, тронулись, таща за собой тяжелую карету в сопровождении 20 солдат. В течение долгого времени между пленником и сбиром не было произнесено ни слова. Граф думал о своем. Сбир спал, или лучше сказать, притворялся спящим. В марте ночи уже коротки, и скоро широкие белые полосы начали показываться на горизонте. Граф, до сих пор остававшийся неподвижным, сделал легкое движение. «Вы страдаете, граф?» — спросил сбир. Этот вопрос был сделан тоном, совсем не похожим на тот, которым до сих пор он говорил. В голосе слышалось такое живейшее сострадание, что граф невольно вздрогнул и пристально посмотрел на говорившего. Но насколько он мог заметить при слабом свете начинающегося дня, человек, находившийся перед ним, имел все такую же невзрачную физиономию и ту же ироническую и ничего не выражающую улыбку на губах. Подумав, что ошибся, граф откинулся назад и ответил сухим тоном, пресекающим всякое желание завязать разговор. «Нет». Но сбир сделал вид, будто не замечает, каким образом принята его предупредительность, и продолжал. «Ночи еще холодные. Свежий воздух насквозь пронизывает карету, я боялся, не озябли вы». «Я привык переносить и холод, и жару», — отвечал граф. «Притом скоро должен буду привыкать безропотно встречать любые невзгоды». «Кто знает, граф», — сказал судебный исполнитель, качая головой. «Как? Разве я не осужден на длительное заключение в крепости?» «Так значится в приказе, исполнение которого поручено мне». Наступило минутное молчание. Граф рассеянно смотрел на окрестности, освещенные первыми лучами солнца. Наконец он обратился к охраннику. «Могу я вас спросить, куда вы меня везете?» «Почему бы нет?» — отвечал сбир. «И вы ответите на мой вопрос?» «Мне это не запрещено». «Итак, куда же мы едем?» «На Лиренские острова». Граф вздрогнул. Острова Лирен пользовались почти такой же ужасной известностью, как во времена, когда они служили тюрьмой таинственной железной маски. Сбир пристально, не говоря ни слова, смотрел на графа. Тот продолжал. «Где мы теперь?» Попутчик наклонился к окну, выглянул и сказал: «Мы подъезжаем к Арбейлю. Будут менять лошадей. Если вы желаете отдохнуть, я могу приказать остановиться на час. Может быть, вам угодно немного перекусить?» Мало-помалу графа начинала интересовать личность этого странного человека. «Хорошо», — сказал он. Сбир опустил стекла и закричал: «Эвелье!» «Что?» — спросил тот. «Остановись у гостиницы «Золотой лев». «Хорошо». Через 10 минут карета остановилась на улице Сен-Сир перед дверью гостиницы. Сбир вышел из кареты, граф за ним, оба вошли в гостиницу. Часть конвоя осталась на улице, остальные сошли с лошадей и поместились в общей зале. По знаку Сбира, по-видимому, хорошо здесь известного, трактирщик повел его в комнату на первом этаже, довольно неплохо меблированную, с жаром, горящим огнем в камине, и ушел, не произнеся ни слова. Граф машинально последовал за Сбиром и сел на стул возле камина, занятый собственными мыслями. Когда хозяин оставил их одних, Сбир запер дверь и, сев напротив пленника, сказал: «Теперь поговорим откровенно». Граф, удивленный этими словами, с живостью поднял голову. «Мы не можем терять времени, ваше сиятельство», — продолжал Сбир. «Выслушайте же меня, не перебивая. Я Франсуа Бульё, младший брат мужа вашей кормилицы. Вы узнаете меня?» «Нет», — отвечал граф, пристально рассматривая собеседника. «Это меня не удивляет. Вам было только 8 лет, когда я в последний раз имел честь видеть вас в замке Бармон. Но это все равно. Я вам предан и хочу вас спасти». «Как я могу быть уверен, что вы действительно Франсуа Бульё, младший брат мужа моей кормилицы, и что вы не стараетесь меня обмануть?» — отвечал граф подозрительным тоном. Сбир пошарил в кармане, вынул оттуда несколько бумаг и подал их графу. Тот машинально взглянул на них. Это были метрическое свидетельство и несколько писем, удостоверяющих личность деверя его кормилицы. Граф возвратил ему бумаги. «Как же это вам удалось меня арестовать так удачно, чтобы подать мне руку помощи?» — спросил он. «Очень просто, граф. Голландское посольство просило кардинала вас арестовать. Лафема, приближенный кардинала, расположенный ко мне, выбрал меня для исполнения распоряжений его. Если бы дело шло о другом, я отказался бы, но, вспомнив о милостях вашего семейства ко мне и моему брату и пользуясь случаем, который мне предоставляла моя должность, захотел спасти вас». «Но это совсем нелегко, мой бедный друг. Гораздо легче, чем вы думаете, ваше сиятельство. Я здесь оставлю половину нашего конвоя, 20 человек. С нами останется только 10». «Хм, и это довольно порядочное количество», — отвечал граф, невольно заинтересовавшись. «Это было бы слишком много, если бы в их числе не было 7, в которых я уверен. Значит, следует опасаться только 3. Я давно гоняюсь за вами, ваше сиятельство», — прибавил он, смеясь. «И все меры предосторожности мною приняты, в чем вы убедитесь. Под предлогом, который нетрудно придумать, мы поедем через Тулон, и там остановимся 2 часа в известной мне гостинице. Вы переоденетесь монахом нищенствующего ордена и незаметно покинете гостиницу.